Глава 5. Аукцион кончился, разъезжаются автомобили. Люди выходят из здания галереи с покупками, но это все по мелочам. А все ценное, все картины, наши архивы, мебель и дом приобретено безликим мужичком, сидевшим в последнем ряду. Рабочие разбирают стенды. Маша упаковывает в ящики непроданные вещи. Она твердо решила не общаться больше с Сорокиным. У нее есть на это идейное и эмоциональное основание, но любопытство донимает ее, и она к нему подходит. Кто этот тип, который все скупил? Разве это так важно? Сорокин подсчитывает выручку. Я же знаю, что вы знакомы. Кто это? Виктор Александрович Петров. Какая разница? Ты помог КГБ скупить все наши вещи, все наши картины. Я не знаю, Маша, кто покупал вещи. Моя задача была их продать. Ты лжешь. Ты с ним в сговоре. И все происходившее здесь мерзость. Этот Петров теперь нагло требует, чтоб мы подержали вещи здесь, пока он организует упаковку и транспортировку картин. И что тут наглого? Спрашивает усталый Сорокин. А то, что он хочет, чтоб охрану галереи на это время взяли на себя его мордовороты, а у меня этим занимается Катков. И будет заниматься, потому что я ему доверяю. И посторонних я к себе сюда не пущу. Тем более деньги будут здесь. Какие деньги? Вот эти. Деньги за аукцион. Ты с ума сошла? Почему здесь, а не в банке? Потому что, мсье Сорокин, здесь не Париж. У нас деньги хранят дома, а не в банках. Но это же какой-то идиотизм. Деньги будут здесь, и сторожить их будут люди Каткова. И прошу не называть меня идиоткой. Я тебе давно не жена. Деточки, сейчас не время ссориться, подходит к ним Степа. Ладно, к черту, теряя терпение, Сорокин. Моя миссия закончена, и я завтра уезжаю. «Скатертью дорожка», — усмехается Маша. «Я вам позже позвоню», — говорит Сорокин Степе, и, не попрощавшись с Машей, уходит. «Здесь примерно 7 миллионов 30 тысяч долларов», — говорит Степа. «И 3 миллиона одолжил Коте Павел Левко. Таким образом, деньги есть. И это благодаря Сорокину. А ты с ним, деточка, так нехорошо. Человек же нам помог». Она отворачивается и всхлипывает. «Что с тобой?» «Ничего. У меня будет ребенок». Степа долго жует губами, переживает сложную гамму чувств, подсчитывает что-то на пальцах и все-таки спрашивает. «От Сорокина? От кого же еще?» «Но вы же разведены. И вообще, почему ты решила, что беременна? Он же только 2 недели назад приехал». «Дед, ты иногда бываешь просто невозможен».